Только усиленно напряженное устремление очистить зерно духа от нагромождений, закрывающих его свет, в состоянии совершить этот трудный процесс. Бессмертная индивидуальность в зерне. Личность – внешняя шелуха. И когда сознание переносится в сферу своей триединой индивидуальности, то есть в зерно духа, становится оно, сознание, непрерываемым. Это ступень архата. Слова «смертный» и «бессмертный» имеют особое значение. Где же силы найти, чтобы сбросить с себя цепи личности малой? Во мне. Я ведущий. Вечное пламя в зерне духа, и будет оно разгораться все ярче и ярче в сознании, к нему устремленном, и в свете его растворится малое, временное, личное, преходящее «я». Надо его элементы понять и отделить от того, что не проходит. «Я» – большое, непреходящее, вечное, и «я» – малое, временное, ограниченное одним воплощением. Почему говорим о будущем и в него устремляем? Освобождение в нем. В настоящем его не достичь, так как процесс требует времени. Преображение, озарение, трансмутация того, что есть, в то, что должно быть и будет. Путь неизбежной необходимости. Путь света, путь, ведущий к слиянию со мною. Жизнь личности, личности данного воплощения, всего только сон. Но сон – ткущий нити кармы рабства или освобождения. В этом сне надо прозреть к пониманию действительности и жить только полагая сознание на ведущего. Мы достигли ступени фактического бессмертия, то есть непрерываемости сознания во всех состояниях и во всех оболочках. К тому ведем вас. И у вас, и у нас зерно духа бессмертно, но вы приковываете сознание к смертным и временным оболочкам, облекающим в данный момент зерно духа. Мы же к зерну. Тело не я, астрал не я, ментал не я. Это все элементы, составляющие личность человека. В зерне дух – это я. Соединение или объединение сознания с ним – и означает истинное бессмертие человека. Жить, думать и действовать. Переживать и поступать можно в жизнь, то есть усиливая элементы неприходящего или в смерть, то есть погружаясь в сферу, обреченную на прекращение всех видов своей активности малым кругом своего выявления. Ведь даже физическое тело не живет дольше сотни или немного более, да и то в редких случаях лет. Сосредоточивать в нем жизнь сознания значит неизбежно обрекать смерти всю сферу сознания, связавшего себя с телом и тем окружением, в котором оно живет. Зовем сознание устремиться за пределы круга обреченности. Указуем, как собирать и накапливать элементы бессмертия. Говорим, как расчленить оболочки и их функции, и отделить их от высшей триады, в сфере которой сосредоточивается жизнь индивидуальности. Понять различие между личностью и индивидуальностью значит зажечь светильник истинного познания. Душу свою потерявший ее обретет, а душа – это личность, и личное «я», и ее элементы. Потеря души, то есть личности, означает обретение или нахождение индивидуальности, то есть своего высшего «я». Поверивший в меня, то есть связавший, получив свое малое сознание со мною, имеет жизнь вечную, к осознанию которой рано или поздно его приведет луч, если только он не отклонится от пути и не предаст меня в угоду элементам приходящего в нем. Почему говорю об устремлении? Говорю потому, что оно лишь одно приводит ко мне. Как же подойти без устремления? Ведь это сила, двигающая вперед, к цели, когда осознана цель. Провозвестие значительно тем, что указывает цель и дает направление. Оболочки требуют внимания и ухода, но владыка их – Я, Высшее Я, ради роста, развития и накоплений которого они только и существуют. Само по себе их существование бессмысленно и бесцельно. К чему им существовать, если обречены на уничтожение? Ведь кроме опыта и отложений в чаше индивидуальности, от них ничего не остается после каждого очередного круга воплощения. Тело отходит в землю, также точно распадается и астральная, и ментальная шелуха на соответствующих им планах, после того, как бессмертная индивидуальность оставила их. Надо понять и, поняв, приложить в данном воплощении осознанное понимание сущности человеческой жизни на Земле и значение ее для надземного пребывания.